В издательстве «Трудовой партии Кореи» выпустили в свет новые плакаты, посвященные 75-летию со дня рождения великого Ким Чен Ира. На верхних и нижних частях плакатов рельефные надписи 75-летия со дня рождения великого руководителя Ким Чен Ира, День звезды чествования. На плакатах изображены родной дом-музей Ким Чен Ира в Пектусанском тайном лагере, пик Чен Ира, яркое солнце и бессмертный цветок Ким Чен Ирхуа. Среди новых плакатов есть плакат, где изображены фейерверки в небе над пиком Чен Ира, символизирующие бесконечную радость всех воинов и народа, торжественно празднующих День звезды как наивысший национальный и общечеловеческий праздник.